Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Ну что, Ульянка, как твои дела? Нормально, все хорошо. А подробнее? А подробнее? Царапина на носу зажила. На физкультуре я дальше всех прыгнула. И еще по математике 5 получила. Ульянка, не хитри. Ты же знаешь, о чем я спрашиваю? Ты про Пушкина? Конечно, про Пушкина. Мы же с тобой вчера весь вечер сказку о рыбаке и рыбке учили. Не всю. Конечно, не всю. Отрывок. Ну и что, спрашивали тебя? Спрашивали. Неужели ты не рассказала? Ты же вчера все прекрасно помнила. Да рассказала я. 2 всего запнулась. Тогда я ничего не понимаю. А что произошло-то? Мне Анна Федоровна дополнительные вопросы начала задавать. И спросила, как я понимаю эту сказку. Ну и что ты ответила? Я сказала, что мне она не нравится. Что, вот прямо так и сказала? Прямо так. И что же в ней не так? Ну вот старик мне нравится. Он глупый. Ему бабка велела у рыбки все просить. Он и выполнял. Так, ну допустим. А старуха? И старуха не нравится. Она жадина, ей всего мало. А рыбка? Да и рыбка, честно говоря, тоже. Она ведь старику пообещала все желания выполнить, а самое последнее не выполнила. Старик вернулся, а у него все стало как раньше. Нечестно рыбка поступила. Я бы вообще всю сказку переделала. Всю-всю? Да. Вот ты можешь ее заново сочинить? Только чтобы все как-нибудь наоборот было. Наоборот? Ну, давай попробуем. Итак. Жил старик со своей старухой у самого синего моря. Они жили в ветхой землянке ровно 30 лет и 3 года. Старик ловил неводом рыбу. Нет, пап, в стихах долго будет. Хорошо, пусть будет в прозе. В общем, старик был рыбаком, а старуха — домохозяйкой. Сидела себе дома и прила пряжу. Ну и чинила невод, если нужно было. И вот однажды взял старик свежепочиненный невод и пошел рыбу ловить. Закинул его в первый раз, вытащил пластиковую бутылку и полиэтиленовый пакет. Мусор, в общем, какой-то. Закинул во второй раз, подальше. Вытащил водоросли и медузу, тоже не то. Закинул в третий раз, совсем далеко. И вытащил одну единственную рыбку. Но не простую, а золотую. Да еще и волшебную. Говорит ему рыбка: «Здравствуй, старик! Отпусти меня в море, пожалуйста!» «Вот это да! Говорящая рыба, а? С ума сойти! И чтоб я такое чудо в море отпустил! Да ни за что!» «Ну послушай, я ведь уникальный вид! Других таких в природе нет! Неужели ты хочешь держать меня в неволе?» «Ну, само собой, я тебя в банку посажу и за деньги всем желающим показывать буду. Ох и разбогатею!» «Пап, это же неправильно. Старик был глупый, но совсем не жадный». «А ну и что? Ты ведь просила все наоборот. Вот я и стараюсь». «Ну ладно, продолжай тогда». Говорит старику золотая рыбка: «Не ожидала я, что ты таким окажешься. Хорошо, давай так. Ты меня отпустишь, а я тебе желание любое выполню. Идет?» «Три! Не одно, а 3 желания!» «Ну ты и жадина. Хорошо, договорились. Пускай 3. Загадывай». Нет, не так быстро. Я сначала со своей старухой посоветуюсь. Может, она что-нибудь дельное подскажет. А ты, так же быть, пока тут поплавай. Я сейчас. Ну ладно, советуйся, только недолго. Прибежал старик к своей старухе. Сидит она на завалинке, пряжу придет. Что-то случилось? Ты рано вернулся. Слушай, я рыбку волшебную поймал. Она мне пообещала 3 желания выполнить. Давай что-нибудь эдкое придумаем. Рыбку? Волшебную? Что ж ты ее просто так не отпустил? Она ведь ужасно редкая. Ты что, с ума сошла? Давай быстро придумывай желание. Жалко мне ее. Может, не надо? Пап, ты что, старуху решил доброе сделать? Ну да, если уж менять, так все сразу. Ну что, будем дальше придумывать? Будем, конечно. Вот и отлично. В общем, не хочет старуха рыбку мучить, а старик все не унимается. Ну давай, а придумывай желание поскорее. Мы же такое загадать можем, просто ух! Я даже не знаю. Может, что-нибудь попроще? Корыто, например, новое. Старое-то у меня совсем прохудилось. Корыто? Хе, ну ты даешь. Никакой от тебя помощи. Эх, пойду сам загадывать. Ну, как знаешь. Пришел старик к морю, позвал рыбку. Приплыла к нему рыбка, спрашивает: ну что, придумал желание? Да, я хочу, да, новое корыто, золотое, чтобы его можно было продать и кучу еще денег заработать. Что ж, пусть будет по-твоему. Иди домой, там все увидишь. Пришел старик домой, а старуха ему и говорит: что ж ты наделал? Я же просила простое корыто. А это что такое? Это золото! Мы теперь самые богатые богатеи! Ни у кого такого нет! Как же я в нем стирать буду? Золото — это ж один из самых тяжелых металлов на земле. Я ведь даже приподнять это корыто не могу. Ай, вечно ты всем недовольна! Придумывай лучше второе желание. Ну, попроси, чтоб крыша у нашей избушки не протекала. Ха, крыша! А поумнее ты ничего придумать не можешь. Ладно, будет тебе крыша. Хорошо, ты хотя бы спасибо рыбке скажи. Побежал старик снова к морю. Приплыла к нему рыбка, спрашивает: ну что тебе на этот раз надобно, старче? Значит так, хочу я терем белокаменный, с колоннами, это пятиэтажный, чтобы на каждом этаже по 20 комнат, чтобы гараж и джакузи. Ну и крыша, чтоб не протекала в нем, понятно? Хорошо, будет тебе терем, возвращайся. Прибежал старик назад, а старуха ему и говорит: это что же ты такое выдумал? Я ведь крышу починить просила. Ох, и глупая ты баба! Ну посмотри, какая красота, какое богатство! 5 этажей, по 20 комнат на каждом. Это сколько будет, если умножить? 100 комнат получится. Только кто ж в этих комнатах пыль вытирать будет? А пылесосить, а цветы поливать? Я же с таким домом просто не справлюсь. Ха, да тебе, я смотрю, ничем не угодишь. Ну ничего, сейчас я тебе все организую. Ох, чувствую я, добром это не закончится. Побежал старик к морю быстрее прежнего. Спрашивает его рыбка: ну что, старик, придумал ты 3-е желание? Придумал! Старухе моей с новым домом не справиться. Поэтому вот чего. Хочу я, чтобы стала она волшебницей могучей. Чтобы взмахнула рукой, и вся уборка сама сделалась. И вообще, любые чудеса пусть делает. Тогда она будет мои желания выполнять. Что ж, раз я обещала, значит сделаю. Обещание нужно выполнять. Иди домой, все так и будет. А я уплываю в море. Прощай, старик. Прибежал старик к своему терему белокаменному, а его там старуха встречает. Что ж, старик, я теперь могущественная волшебница и могу сделать все, что только душа пожелает. Ха! Ура! Получилось! Ой! Ну, сейчас я такое загадаю! Ну уж нет, я и сама справлюсь. Желаю я, чтобы терем этот белокаменный стал опять нашей избушкой уютной, чтобы корыто золотое снова прежним сделалось, только целым, без дыр и трещин. А самое главное, желаю я, чтобы ты, старик, стал хорошим и добрым человеком, и ни жадности, ни глупости у тебя не было бы. И с тех пор живут они душа в душу у самого синего моря в маленькой избушке и со старым, но целым корытом. Только иногда старуха пользуется своим волшебством, но так, по мелочи. Невод починить, крышу залатать. Тут и сказочке конец. Ну что, Ульянка, так лучше? Ну, я бы так не сказала. Ничего удивительного, мне до Пушкина очень далеко. Но все равно, неплохая сказка. Спасибо. Так ты не рассказала, тебе что, за сказку двойку поставили? Нет, четверку. Но ведь это тоже очень неплохо. Да не расстраивайся ты. Я пятерку хотела. Вот в следующий раз выучишь все как следует, расскажешь без единой запинки, и будет тебе пятерка. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.